На пятое утро, если мой отсчет времени был правилен, грузовик остановился. Мы услышали, как снаружи переговаривались люди. Замок в стальных дверях нашей камеры отперли, и створки широко распахнулись. Один за другим мы подползали к развязшемуся стальному зеву и спрыгивали или кулем падали на землю. Из грузовика живыми выбралось 24 человека. Двое были мертвы. Давнишний покойник и еще один, новый, тот, что в течение двух дней не получал своей порции воды. Мертвецов вытащили из кузова. Снаружи оказалось очень холодно, так холодно и так нестерпимо светло из-за яркого солнца, отражавшегося в белоснежном покрывале долины, что покинуть свое зловонное убежище в кузове грузовика было непросто. Некоторые из узников плакали. Мы так и стояли, сбившись в кучу, у борта огромного грузовика, все нагие, вонючие, наше маленькое сообщество, ночное наше братство. И прямо на нас светили безжалостные яркие лучи солнца. Нас вскоре разогнали и заставили построиться в колонну, а потом повели их к какому-то зданию, расположенному не более чем в полукилометре. Металлические стены здания и покрытая белым снегом крыша, просторная заснеженная долина, величественная гряда гор в ледяных шапках, сияющих под утренним солнцем, бескрайнее ясное небо, все, казалось, переливалось и сверкало в немыслимо яростных потоках света. Сначала нас остановили в каком-то ветхом строеннице, чтобы мы смыли грязь, однако все тут же начали пить воду, предназначенную для мытья. После того, как мы все же умылись, нас отвели в главное здание и выдали нижнее белье, теплые рубахи из серого войлока, теплые штаны, гетры и войлочные башмаки. Охранник проверил по списку наши имена, и нас отвели в столовую, где вместе с другими людьми в сером, их было не меньше сотни, мы сели за привинченные к полу столы и получили завтрак, кашу из зерен местной пшеницы и пиво. После завтрака всех нас, как новеньких, так и стариков, разделили на группы по 12 человек. Мою группу забрали на лесопилку, находившуюся неподалеку и окруженную забором. Сразу за этим забором начинался лес. Заросшие лесом склоны гор простирались на север так далеко, насколько хватало глаз. Под присмотром охранника мы таскали от здания лесопилки доски и укладывали их в сарай, где зимой хранились пиломатериалы. После нескольких дней, проведенных в тесноте грузовика, было не так-то легко даже ходить, а тем более наклоняться и поднимать тяжесть. Нам не позволяли и минуты стоять без дела, но и не особенно подгоняли. Примерно в полдень выдали по миске чего-то вроде неперебродившей барды, жидкого варева из зерен пшеницы под названием орш. Перед заходом солнца нас отвели обратно в бараки и накормили обедом — каша, немного овощей и пиво. С наступлением ночи заперли в спальне, где до самого утра ярко горел свет. Спали мы на двухметровых нарах, установленных вдоль стен в два яруса. Старые заключенные, естественно, захватили лучшие верхние нары, там было гораздо теплее. Каждому у двери выдали спальный мешок. Мешок был грубым, тяжелым, пропитанным чужим потом, однако достаточно сухим и теплым. Для меня главным его недостатком была длина. Гетанианец обычного роста легко помещался в таком мешке с головой, а я не мог даже вытянуться во весь рост. Место, где я теперь жил, называлось третьей добровольческой фермой комменсалии Пулефен и было подотчетно агентству по вопросам переселения. Пулефен — 30-й округ, это самый-самый северо-запад обитаемой территории Оргарейна. С одной стороны ограниченный горным массивом Сэмбенсиеном, с другой — рекой Исагель и побережьем океана. Территория округа населена мало, крупных городов здесь нет. Самым близким считается Туруф, расположенный в нескольких километрах от Пульфена, на юго-западе. Впрочем, я так никогда его и не видел. Ферма находилась на самом краю обширного безлюдного лесного района Таренпет. Это были слишком северные места, чтобы здесь могли расти такие крупные деревья, как хэмены, серемы или черные вейты. Так что лес был весьма однообразен, сплошь кривоватые и низкорослые хвойные деревья, метра 3-4 высотой, с серыми иголками. Назывались они тор. Хотя флора и фауна на планете Зима небогата, количество представителей каждого ее вида весьма велико. В лесном массиве Таренпет тысячи квадратных километров, заросших деревьями тор. Только тор и никакими другими. С природой, даже дикой, на планете Гэтен обращались всегда очень бережно и аккуратно, а потому, хоть в этих лесах и производилась промышленная добыча древесины, тем не менее, не было ни единой проплешины, ни одной покрытой жалкими пнями вырубки, ни одного эрозированного горного склона. Казалось, что каждое деревце в этом лесу поставлено на учет, и ни единая крошка опилок с нашей лесопилки не пропадает зря. На ферме была своя небольшая лесоперерабатывающая фабрика, и когда из-за погодных условий заключенные не могли выходить на лесозаготовки, то все работали либо на фабрике, либо на лесопилке, например, собирая и прессуя щепки, кору и опилки в брикеты различной формы, а также извлекая из хвои деревьев тор, смолу, используемую при производстве пластмасс. Что касается работы, то работали мы как следует, и нас никто особенно не подгонял. Если бы еще чуть лучше питаться и одеваться теплее, то работа здесь по большей части была бы даже приятной. Однако до этого было весьма далеко. Мы постоянно мерзли и голодали. Охрана редко проявляла по отношению к нам грубость и никогда жестокость. Охранники, как правило, были флегматичными, неряшливыми, тяжеловесными людьми и, на мой взгляд, какими-то женоподобными. Отнюдь не в смысле хрупкости или чего-то в этом роде, а как раз наоборот. Они были похожи на крупных, мягкотелых, мясистых, добродушных и смешливых теток. Здесь, в этой тюрьме, я впервые на планете Зима испытал некое странное чувство. Мне показалось, что я единственный мужчина среди множества женщин или евнухов. У заключенных гетанианцев была какая-то свойственная евнухам бабистость и одновременно грубость, и они всегда были какие-то равнодушные, так что трудно даже рассказать о каждом из них в отдельности. Беседы их отличались поразительной мелочной тривиальностью. Сначала мне показалось, что это безжизненность и тупость следствие недостаточного питания, холода и несвободы, но вскоре я убедился, что все гораздо сложнее. Это было вызвано препаратами, которые давали всем заключенным, чтобы предотвратить у них наступление кеммера. Я знал о существовании фармацевтических средств, способных уменьшить или практически свести на нет наиболее активную фазу полового цикла гетанианцев. Они применялись в тех случаях, когда определенные условия, медицинские показания или вопросы морали требовали воздержания. Таким способом можно было пропустить одну или несколько фаз кеммера без особого вреда для организма. Свободное применение этих препаратов было вполне распространенным и даже приветствовалось. Но мне и в голову не приходило, что ими могут кормить людей насильно против их воли. Причины для этого были весьма серьезны. Заключенный в состоянии кеммера стал бы чем-то вроде детонатора в своей группе. Даже если его освободить от работы, то как быть дальше? Особенно если в данный момент среди заключенных нет больше ни одного человека в том же состоянии. Так чаще всего и случалось, ибо на ферме нас было всего человек 150. Гетанианцу пройти фазу кеммера без партнера крайне тяжело. А стало быть, лучше просто избежать этого жалкого в подобных условиях состояния и связанных с ним страданий, а заодно и необходимости освобождать людей от работы. Так что заключенных предохраняли от наступления Кемера искусственно. Те, кто пробыл на ферме уже несколько лет и психологически, и, по-моему, в какой-то степени даже физиологически адаптировались к подобной химической кастрации, они напоминали рабочих волов и были настолько же бесстыдны и лишены каких бы то ни было желаний. Но ведь это совсем не свойственно людям не иметь ни стыда, ни желаний. Будучи уже по самой природе своей весьма организованными и ограниченными в половой жизни, гетонианцы не страдают от особенно сильных общественных ограничений в этой сфере. Здесь значительно меньше всяческих условностей, общепринятых правил и норм, а также подавления проявлений сексуальности и сексапильности, чем в любом известном мне обществе, где люди четко противопоставлены по половым признакам. Воздержание соблюдается исключительно по собственной воле, и всегда можно найти оправдание, если нечаянно его нарушишь. Сексуальные неврозы, расстройства и извращения встречаются исключительно редко. На ферме я впервые столкнулся с примером общественно необходимого вмешательства в частную половую жизнь. Но поскольку сексуальное влечение подавлялось насильственно, а не добровольно, это повлекло за собой не просто и не только физиологические нарушения, но нечто более опасное, особенно, как мне кажется, если подавление половой функции затягивалось — тотальную пассивность. На планете Земля не существует общественных насекомых. Гедонианцы не создают на своей земле поселений маленьких бесполых работников-рабов, не обладающих иными инстинктами, кроме инстинкта покорности, подчинения интересам той общности, к которой конкретный индивид принадлежит, как это было весьма распространено на земле во многих древних обществах. Если бы на планете Зима существовали муравьи, гетонианцы, вполне возможно, уже давно попытались бы имитировать социальное устройство их колоний. Режим содержания людей на добровольческих фермах — весьма недавнее изобретение, ограниченное пределами одного государства и практически неизвестное ни в одной другой стране. Однако и это весьма зловещий признак. Неизвестно, какое направление общества этих людей, столь уязвимых в плане любого контроля над сексуальностью, может избрать. На ферме Пулефен нас, как я уже говорил, явно не докармливали, а одежда наша, прежде всего обувь, совершенно не соответствовала тамошним холодам. Охрана, в основном бывшие заключенные, проходящие испытательный срок, содержалась не намного лучше. Основной целью пребывания здесь, как и самого режима фермы, было наказание людей, а не уничтожение их. И я думаю, что все было бы вполне переносимо, если бы нас не пичкали лекарствами и не подвергали бесконечным осмотрам. Некоторые заключенные проходили осмотр группами, человек по 12. Они декламировали некий свод правил, вроде тюремного катехизиса, получали свою порцию гормональной дряни и вновь приступали к работе. Другие, например, политические, подвергались допросу индивидуально каждые 5 дней, причем с применением особых наркотических средств — эликсира правды. Не знаю, что за наркотики они использовали, не знаю, с какой целью велись эти допросы, понятия не имею, о чем именно меня спрашивали. Обычно я приходил в себя только в спальне через несколько часов после допроса, лежа, как и остальные 6-7 моих товарищей по несчастью, на своих нарах. Кое-кто, как и я, уже через несколько часов был способен соображать, но некоторые продолжали довольно долго оставаться в полной прострации. Когда мы уже могли стоять на ногах, охранники отводили нас на фабрику. Однако после 3-го или 4-го осмотра я подняться просто не смог. Меня оставили в покое, и на следующий день я, пошатываясь, все-таки вышел на работу вместе со своей группой. Очередной осмотр заставил меня беспомощно проваляться 2 дня. Какой-то препарат, то ли гормональные средства, то ли проклятый эликсир правды, явно действовал на меня токсично и, прежде всего, на мою земную нервную систему. Причем токсины эти обладали способностью накапливаться в организме. Я еще помню, как во время очередного осмотра мечтал попросить инспектора сделать для меня исключение. Я бы начал с обещания отвечать правдиво на любой вопрос, который он мне задаст, без всяких инъекций. А потом я бы сказал ему: «Ну разве вы не видите, насколько бессмысленно получать ответ на неправильно заданный вопрос?» И тогда инспектор обернулся бы с фейксом с золотой цепью предсказателя на шее, и я бы долго-долго беседовал с ним, причем беседовал бы с удовольствием. Грезя об этом, я следил, как из трубки в бак со щепками и опилками капает определенными порциями кислота, но, разумеется, едва я вошел в ту маленькую комнатку, где нас обычно осматривали, как помощник инспектора задрал мне рубаху и всадил иглу, прежде чем я успел открыть рот. Так что единственное, что я запомнил после этого осмотра, а может и после предыдущего, это как молодой инспектор с грязными ногтями устало повторял: «Ты должен отвечать мне на языке арготы. Ты не должен говорить ни на каком другом языке. Ты должен говорить на языке арготы». Никакой больницы на ферме не было. Основной принцип — работай или умирай. На самом деле кое-какие послабления все же оставались, ну, как бы перерывы на отдых между работой и смертью, которые давали нам охранники. Как я уже говорил, жестокими они не были, впрочем, и добрыми тоже. Они были неряшливыми, равнодушными и небрежными во всем, и до тех пор, пока им ничто не грозило, не слишком заботились о том, что делается вокруг. Они, например, позволяли мне и еще одному заключенному оставаться днем в спальне, просто забывали нас, спрятавшихся в спальных мешках, как бы по недосмотру, когда видели, что мы совершенно не держимся на ногах. Особенно плохо мне было после последнего осмотра. Второй доходяга, человек средних лет, явно страдал какой-то болезнью почек и практически уже умирал. Однако, поскольку сразу взять и умереть он не мог, то ему позволили растянуть это удовольствие, и он без всякой помощи валялся на нарах. Его я помню более отчетливо, чем кого-либо на ферме. Он принадлежал к ярко выраженному физическому типу геттонианцев с Великого континента. Ладно, скроен, правда, ноги и руки чуть коротковаты, и даже во время болезни выглядел крепким и упитанным благодаря довольно толстому слою подкожного жира. У него были изящные маленькие руки и ноги, довольно широкие бедра и чуть впалая грудь. Грудные железы чуть больше развиты, чем обычно у мужчин земной расы. Кожа темного красновато-коричневого оттенка, волосы мягкие, похожие на шерстку зверька. Лицо широкое, с мелкими, но очень четкими чертами, скулы высокие, выступающие. Этот тип людей схож с некоторыми этническими группами землян, живущих в очень высоких широтах близ полюса, например, в Арктике. Моего нового знакомого звали Асра. Он был плотником. Мы часто беседовали. Асра, как мне кажется, не то чтобы не хотел умирать, но просто боялся самого процесса умирания и искал способа отвлечься от этого страха. У нас было мало общего, кроме близкой смерти, а это вовсе не та тема, которую нам хотелось бы обсуждать. По большей части мы вообще не слишком-то хорошо понимали друг друга. Для него это практически не имело значения. Мне же, поскольку я был моложе и настроен более мрачно, хотелось понимания, сочувствия, совета. Однако ни советов, ни сочувствия не было. Мы просто беседовали. По ночам в спальне горел яркий свет. Там было полно народу, шум и гам. Днем свет выключали. Огромное помещение погружалось в сумрак и становилось пустым и тихим. Мы лежали по соседству на нарах, и негромко разговаривали. Асра любил рассказывать длинные цветистые истории о днях своей юности в коменсалии Кундерер, в той самой обширной и прекрасной долине, которую я почти целиком пересек, направляясь от границы с Кархайдом в Мишнаре. Диалект Асры сильно отличался от общеупотребимого в арготе языка. Он употреблял местные названия людей, мест, привычек, обычаев и механизмов. Я этих слов совсем не знал, так что редко понимал больше половины, скорее общую суть его воспоминаний. Когда он чувствовал себя лучше, обычно где-то к полудню, я просил его рассказать мне какой-нибудь миф или сказку. Большинство гетенианцев знают их великое множество. Гетенианская литература, хоть существует и ее письменная форма, это скорее живая фольклорная устная традиция. В этом отношении все гетенианцы достаточно хорошо образованы. Аср без конца мог рассказывать истории и легенды, краткие притчи-поучения Йомаш, отрывки из сказания о Парсиде, отдельные части великого эпоса, а также саги морских торговцев, похожие на авантюрные или рыцарские романы. Все это, да еще разные сказки, которые он помнил с детства, Асра легко и плавно рассказывал мне на арготском диалекте, а потом, устав, просил и меня рассказать какую-нибудь историю. «А что рассказывают у вас в Кархайде?» — обычно спрашивал он, растирая ноги, которые у него сильно болели. И, глядя на меня со своей застенчивой, терпеливой и одновременно лукавой улыбкой, однажды я сказал: «Я знаю историю о людях, которые живут в другом мире». «Что же это за мир такой?» «Он похож на этот, в общем и целом, только находится на планете, не принадлежащей к вашей Солнечной системе. Та другая планета вращается вокруг звезды, которую вы называете Селями. Это тоже желтая звезда. Она похожа на ваше Солнце, и на той планете под чужим Солнцем тоже живут люди». «Это же вероучение Санави о других мирах. Был в нашем селении старый сумасшедший священник, последователь Санави. Он частенько приходил к нам домой. Я тогда был еще совсем маленьким, и рассказывал нам, детям, обо всем таком, куда, например, деваются лжецы, когда умирают, и куда самоубийцы, а куда воры. Ведь мы-то с тобой, верно, тоже в одно из этих мест попадем, а?» «Нет, в той стране, о которой я рассказываю, живут не духи мертвых. В том мире живут настоящие люди, живые. И они живут в настоящем мире. Они такие же живые, как и вы здесь, и похожи на вас. Но только давным-давно научились летать». Асра ухмыльнулся. «Нет, они, конечно, не хлопают при этом руками, как крыльями. Они летают в машинах, похожих на автомобиль». Все это, однако, было ужасно трудно выразить на языке арготы, в котором нет даже точного слова со значением «летать». Наиболее близкое по смыслу было слово «скользить», «планировать». «Видишь ли, они научились делать машины, которые скользят по воздуху, как сани по заснеженному склону горы. Постепенно они заставляли эти машины двигаться все быстрее и быстрее, улетать все дальше и дальше. А потом они, словно камешек, выпущенный из пращи, стали улетать далеко за облака, прорывая воздушный слой вокруг земли, и попадали в иные миры, в которых светят иные солнца. Попадая в иные миры, они обнаруживали там таких же людей». «Скользящих по воздуху?» «Иногда да, а иногда нет. Когда, например, они прилетели в мой мир, мы уже умели передвигаться по воздуху, но зато они научили нас перелетать из одного мира в другой. У нас тогда еще не было для этого своих машин». Асра был совершенно озадачен тем, что я, рассказчик, вдруг сам поместил себя внутрь сказки. Меня лихорадило, Меня мучили язвы, появившиеся на руках и груди после инъекций наркотика, и я уже не мог вспомнить, как сначала намеревался построить свой рассказ. «Продолжай», — сказал он, пытаясь все же уловить смысл истории. «А чем еще они занимались в этом мире, кроме того, что скользили по воздуху?» «О, они занимаются многим из того, что делают люди и здесь. Но только все они постоянно находятся в камере». Он смущенно хихикнул. «Ну, конечно, при той жизни, которую мы вели на ферме, скрыть что бы то ни было оказывалось невозможно, так что мое прозвище среди заключенных и охраны было, разумеется, Перверт. Но там, где нет ни полового влечения, ни стыда, никто, какими бы половыми аномалиями он ни страдал, из общей массы не выделяется. И я думаю, что Асра никак не связал это сообщение ни со мной, ни с особенностями моей физиологии. Он воспринял это всего лишь как одну из вариаций на старую тему, а потому похихикал и сказал: «Все время в кэмере». «Тогда это мир вознаграждения или наказания?» «Не знаю, Асра». «А каков, по-твоему, мир Геттен? Это мир вознаграждения или наказания?» «Ни тот, ни другой, сынок. Этот мир, что вокруг, настоящий. В нем все так, как и должно быть. Ты просто рождаешься здесь, и все идет, как полагается». «Но я родился не здесь. Я сюда прилетел. Я избрал этот мир для себя». Повисло молчание. Вокруг стоял мрак. За стенами барака стояла здешняя немыслимая тишина, нарушаемая лишь негромким визгом ручной пилы. Больше ни звука. «Ну, хорошо, хорошо», — пробормотал Асра и вздохнул. Потом снова потер ноги, невольно постановая при этом. «А у нас никто сам себе мира не выбирает», — сказал он. Через одну или две ночи после этого разговора у него началась кома. И вскоре он умер. Я так и не узнал, за что его отправили на добровольческую ферму, за какое преступление, ошибку или нарушение правил оформления документов. Мне было известно только, что пробыл он на ферме Пулефен меньше года. Через день после смерти Асры меня вызвали на очередной осмотр. На этот раз им пришлось нести меня туда на руках, и больше я уже ничего вспомнить не могу.